Я видел, как их надежда угасла, как боль стала глубже. Они смотрели на меня, на ребенка, который говорил как чудовище, или как идеальный инструмент Киригакури. Ужин продолжался в полной тишине. Деньги лежали на столе, невысказанный символ пропасти, которая теперь разделяла меня и моих родителей. Пропасти между моим миром крови и смерти и их миром, где они все еще пытались сохранить остатки нормальности. Я сидел за столом, ел, чувствовал их взгляды, чувствовал их боль, но я знал, я не передумаю. Мой путь, путь крови и силы, и он только начинается, независимо от того, что чувствуют те, кто остался позади. Ребята, привет всем, машет рукой. Я тут выложил обложку для нашего фанфика. Очень старался подобрать что-то подходящее к атмосфере истории. Буду очень рад услышать ваше мнение. Как она вам? Делитесь впечатлениями в комментариях. Спасибо, что читаете. Блестки. Глава 24. Подготовка под взглядом мечника. Жизнь после первой миссии изменилась. Она стала ритмичной, монотонной в своей основе, но наполненная интенсивностью на каждом шагу. Рутина Академии сменилась рутиной тренировочного полигона мечников. Моим расписанием теперь был Рюга Кабурасинси. Каждый день начинался с изнуряющих физических нагрузок. Не просто бег и отжимания, а тайцзюцу, доведенные до предела эффективности. Рюга Сенси не учил меня красивым формам, он учил движениям, которые убивают. Как использовать инерцию противника, как атаковать уязвимые точки, суставы, нервные центры, дыхательные пути, как мгновенно переходить от защиты к нападению. Мы спарринговали, не в полную силу, но жестко. Его парные клинки в ножнах или тренировочные аналоги оставляли болезненные синяки. Я учился предсказывать его движения, сокращать дистанцию, наносить удары, которые были бы смертельными, будь у меня в руке настоящее оружие. Мое тело ныло, но оно становилось быстрее, прочнее, точнее. Годы самостоятельных тренировок дали базу, но обучение у мечника тумана – это другой уровень. Его взгляд подмечал малейшую неточность, малейшие лишние движения. «Каждое лишнее движение – это потраченная энергия», – говорил Рюга Сенси, поправляя мой блок. Его голос был спокойным, но жестким. «А потраченная энергия – это упущенный шанс. Шанс на жизнь или на смерть. В реальном бою у тебя не будет времени на красоту, только эффективность». Максимальная эффективность при минимальных затратах. Контроль чакры стал почти навязчивой идеей. Рюга Сенси подчеркивал, что для мечника, особенно с моим объемом чакры, абсолютный контроль – это ключ к выживанию и силе. Мы делали упражнения, которые выходили за рамки академической программы. Контролировать поток чакры так, чтобы он не выдавал моего присутствия не только при движении, но и при выполнении простых действий. Концентрировать чакру в кончиках пальцев до такой степени, чтобы они могли оставлять следы на камне, или наоборот, делать их невесомыми. Я экспериментировал самостоятельно в свободное время. Медитация – не для успокоения, а для восстановления чакры и тончайшей настройки ее потока. Я пытался управлять чакрой вне тела, создавать еле видимые щиты, чувствовать чужую чакру на большем расстоянии, чем учили в академии. Это требовало невероятной сосредоточенности и вызывало головные боли, но прогресс шел. Затем, киндзюцу, сердцевина моего обучения, хиромекари. Работать с легендарным мечом было одновременно захватывающе и изматывающе. Он был живым, он требовал полного внимания. Рюга Сенси учил не просто ударам, а искусству боя, где меч, тело, чакра и стихии сливались воедино. Мы отрабатывали трансформации хиромекария, переход от одного клинка к двум и обратно, изменение массы и формы. Это требовало точного контроля чакры и понимания настроения меча. Я учился использовать его уникальное свойство, накапливать чакру и высвобождать ее в разрушительных волнах. Не просто удар, а кио, говорил Рюга, наблюдая за моим замахом. Чувствуй меч, стань им, направь свою волю, направь свою чакру. Тогда удар будет не просто сильным, он будет сокрушающим. Я экспериментировал с комбинацией хиромикария и своих стихий. Чакра воды делала движения более плавными, неожиданными, позволяла создавать иллюзорные следы клинка. Чакра молнии увеличивала скорость ударов до предела восприятия, делала их пробивающими, парализующими. Я учился покрывать клинок тонким слоем молнии или воды. Анализ. Мой внутренний голос не умолкал. Он анализировал каждое движение, каждое дзюцу, каждый эксперимент. Этот удар требует столько чакры, слишком много для моего резерва, нужно сделать его эффективнее, или найти замену. Эта комбинация с молнией, быстрая, но требует идеальной координации. Любая ошибка, сам себя поранишь вода. Как ее использовать для скрытности с мечом? Создать плотный туман вокруг клинка или вокруг тела? Я взвешивал преимущества и недостатки, рассчитывал риски и потенциальную выгоду. Мои низкие запасы чакры были постоянным напоминанием. Каждая единица энергии должна быть использована с умом. Медитация, тайдзюцу, контроль, киндзюцу, эксперименты со стихиями, все сливалось в единый, непрерывный процесс становления. Я чувствовал, как становлюсь сильнее, быстрее, смертоноснее. Голод внутри был приглушен интенсивностью тренировок, но он не исчез, он ждал своего часа на миссиях. Однажды, после отработки комбинаций с водой, я остановился, увидел, как Рюга Сенси создает небольшой вихрь воды в своей ладони. Чистое, элегантное движение. Рюга Сенси, обратился я к нему. Он повернулся. Вы отлично владеете водой. Он кивнул. Моя основная стихия, полезная в стране воды. Момент. Я знал, что мне нужны полноценные техники воды, не только эксперименты. Носить только хиромекари и базовые дзюцу недостаточно. Вода давала слишком много тактических возможностей, чтобы их игнорировать. Рюга Сенси, повторил я, собираясь с мыслями. Я мои стихии, вода и молния, вы знаете, я много экспериментирую с ними, но мне не хватает знаний. Я посмотрел на него, стараясь, чтобы в моем взгляде была только жажда знания и совершенствования. Вы могли бы научить меня нескольким базовым техникам воды, тем, которые могут быть полезны мечнику. Рюга Кабура смотрел на меня, его глаза, обычно спокойные, были проницательными. Он видел не просто просьбу о дзюцу, он видел расчет, желание заполнить пробелы в арсенале, желание стать более эффективным инструментом. Техники воды, тихо сказал он, его взгляд скользнул по хирамикарию, затем вернулся ко мне. Они могут быть полезны для создания тумана, для отвлечения, для атаки на дистанции. Некоторые могут сочетаться с мечом. Он снова помолчал, взвешивая что-то. Да, я могу научить тебя нескольким. Внутри удовлетворение. Очередной шаг плана выполнен. Я получил доступ к новым знаниям, новым инструментам. Но запомни, Акио, добавил Рюга Сенси, его голос стал строже. Дзюцу – это только инструмент, как и меч. Они не сделают тебя сильным сами по себе. Сильным тебя делают твои навыки, твоя воля и твоя готовность убивать. Техники воды могут помочь тебе убивать эффективнее, не более. Понял, Сенси, кивнул я, соглашаясь. Его философия была моей философией. Техника – это средство. Цель – аннигиляция. Следующие недели добавили в мою рутину освоение базовых техник воды. Формирование ручных печатей, концентрация чакры, манипуляция водой из окружающей среды. На полигоне был ручей, идеальный для этого. Создание водяных шаров, водяных стен, небольших, базовых, техники скрытия в тумане. Это было сложно. Требовало другого типа контроля чакры, чем я привык использовать для усиления тела или меча. Но я был методичен, упрям. Я осваивал их, анализировал эффективность, вписывал их в свою тактику. Между тренировками – рутина. Редкие визиты домой, где напряжение не исчезало, но родители, кажется, начинали смиряться с тем, кто я есть. Я продолжал поддерживать маску старательного шиноби, но их взгляд в нем больше не было наивной гордости. Было смирение и страх. Война громыхала где-то вдалеке. Новости о стычках, о мобилизации, о потерях, они достигали даже изолированных полигонов мечников. Это напоминало, почему мы тренируемся. Почему обучение такое жесткое? Потому что скоро все эти навыки понадобятся на настоящем поле боя. Я чувствовал, как приближается следующая миссия. Ожидание. Голод. Я был готов. Мой арсенал расширялся. Мои навыки оттачивались. Мой меч ждал. Цена бесстрашия требовала постоянного совершенствования, и я был готов платить эту цену, тренировка за тренировкой, эксперимент за экспериментом, поглощая знания и превращая себя в идеальное оружие для грядущей войны. Глава 25 Чидари. Ритм жизни под руководством Рюги Кабуры Сенсея был безжалостен. Каждый день, пот, боль, предельное напряжение тела и разума, тайдзюцу до изнеможения, киндзюцу с хиромикарием до дрожи в руках, контроль чакры до головной боли, базовые техники воды до ощущения холода в легких. Я чувствовал, как становлюсь сильнее. Каждая тренировка – это шаг вперед, каждое повторение – оттачивание смертоносного инструмента, которым я являлся. Мои навыки росли, как и мое понимание потенциала, который я выковывал. Но одно знание из прошлой жизни не давало покоя. Техника. Чидари. Тысяча птиц. Демонстрация чистой пробивной силы, сосредоточенной в ладони. Я видел, как Какаши использовал ее, анализировал ее концепцию в своем уме. Концентрация большого количества чакры, трансформация ее в элемент молнии, и придание этой молнии формы, пронизывающего, режущего острия, и скорость, огромная скорость для удара. Почему Чидари? Моя стратегия компенсации низкого объема чакры основывалась на скорости, точности, эффективности и использовании стихии, вода, молния. Чидари – это воплощение пробивной силы молнии в концентрированной форме. Это техника, способная пробить практически любую защиту на ближней дистанции. Кагуя с их костяной броней и другие шиноби с усиленной защитой, такая техника была бы бесценным инструментом в моем арсенале. Она идеально вписывалась в мою тактику – быстро сблизиться, нанести сокрушительный, пробивающий удар и уйти. Я решил попробовать. Не стал спрашивать Рюгу Сенсея сразу. Это была моя идея. Мой эксперимент, основанный на знании из другого мира. Что-то слишком личное и потенциально опасное, чтобы делать это под прямым руководством. По крайней мере, пока я не пойму основы, я нашел более уединенное место для тренировок, скрытое от посторонних глаз. Небольшая роща недалеко от полигона мечников, где никто не мог меня увидеть или услышать. Здесь, в тишине, я начал свои попытки. Концентрация чакры. Первым делом, собрать большое количество чакры в одной точке, в ладони. Это требовало контроля, но я тренировал его годами. Я чувствовал, как энергия скапливается, пульсирует, становится плотной. Трансформация стихии. Придать этой концентрированной чакре свойство молнии. Направить в нее свою аффинность. Это тоже было знакомо. Я тренировал элементальные эксперименты, научился покрывать тело и клинок тонким слоем молнии. Я ощущал тепло, легкое покалывание, затем нарастающее электрическое напряжение в ладони, форма. А вот это было самое сложное, не просто молния, молния, которая должна иметь форму, проникающее острие. Я вспоминал образы из аниме, треск, вспышки, звук тысячи птиц. Попытался придать этой бушующей энергии форму, стиснуть ее, сфокусировать, сделать ее острым клинком в ладони. Первая попытка. Собрал чакру, направил молнию, попытался придать форму. Результат – беспорядочный треск, яркие, но слабые искры, разлетевшиеся во все стороны. Ощущение удара током по всей руке, по плечу. Больно, неконтролируемо. Энергия рассеялась, не сформировавшись. Ошибка. Почему? Недостаточно контроля, неправильное понимание формы. Я сел, тяжело дыша, проанализировал. Чакра была, молния была, но она не стала клинком. Она просто вырвалась. Я попробовал снова и снова, десятки раз, сотни. Попытка 2. Лучше концентрация молнии. Искры сильнее, но все равно беспорядочно. Руку сводит судорогой. Попытка 3. Сфокусировать энергию в кончиках пальцев. Попытаться сделать острие там. Результат. Пальцы немеют, кожа горит от статического разряда, но формы нет. Попытка 10. Изменить соотношение концентрированной чакры и молнии. Больше молнии, меньше. Результат – либо слабый пшик, либо неконтролируемый разряд, который чуть не сбивает меня с ног. Попытка 50. Попробовать придать форму до полной активации молнии. Результат – чакра просто рассеивается, не превратившись в молнию, или превращается, но форма теряется. Попытка 100. Сосредоточиться на звуке. Звук тысячи птиц. Попробовать имитировать его чакрой – нелепо, но я пробовал все. Результат – просто странный треск. Не получалось. Не получалось придать этой дикой, электрической энергии стабильную, проникающую форму. Молния была, чакра была, но они не становились чидари. Тело уставало, руку сводило, кожу на ладони и пальцах покрывали мелкие ожоги от неконтролируемых разрядов. Голова начинала гудеть от напряжения. Чакра быстро расходовалась и рассеивалась впустую. Я не сдавался, не мог. Эта техника была слишком ценной. Я вспоминал детали из аниме, пытался найти подсказки. Как Какаши это делал, что именно он концентрировал. В аниме все выглядело просто: собирает чакру, рука покрывается молнией, треск, звук и удар. Реальность оказалась намного сложнее. Между попытками чидари я возвращался к своим основным тренировкам. Тайдзюцу с Рюгой Сенсеем, его движения были идеальными, каждый урок. Киндзюцу с Хиромикареем, меч слушался, его сила становилась все более понятной. Базовые техники воды, я осваивал их. Учился создавать небольшие водяные потоки, стены. Эти тренировки шли успешно, подтверждая мой общий прогресс, но попытки освоить чадари были постоянным напоминанием о барьере, который я пока не мог преодолеть. Я говорил об этом с Рюгой, нет, пока это был мой секрет, мой проект. Я не хотел показывать слабость или непонимание концепции. Я должен был разобраться сам. Как всегда, дни сливались в недели. Каждая ночь, каждый свободный час, попытки освоить чадари. Роща стала моим личным адом повторений. Попытка 200. Фокус на стабильности. Попытаться сделать молнию плотной, прежде чем придавать форму. Результат? Плотность есть, но форма все равно распадается на искры при попытке направить энергию. Попытка 300. Использовать меньше чакры, попробовать на малой мощности. Результат? Молния слишком слабая, не держит форму вообще. Попытка 500. Изменить температуру молнии, сделать ее более холодной, как лезвие. Непонятное ощущение, не работает. Боль в руке стала хронической. Синяки, ожоги, следы бесконечных неудач. Чакра расходовалась, не принося результата. Голова трещала от напряжения. Голос внутри. Голос тоже начал звучать с раздражением. Что не так? Почему не получается? Я анализировал свой контроль чакры. Он был высоким. Я мог делать вещи с чакрой, которые удивляли Рюгу. Мог использовать стихии. Мог концентрировать энергию. Но придать ей форму острия в ладони — это требовало чего-то другого. Возможно, другого типа манипуляций формой чакры, которую я пока не понимал. Рюга-сенси замечал мою усталость, мою сосредоточенность. «Слишком много думаешь, Акио?» — спросил он однажды, глядя на меня во время перерыва. «Тренируюсь, сенси», — отвечал я, стараясь скрыть глубину своих экспериментов. «Пытаюсь понять одну концепцию». Он посмотрел на мои руки. Возможно, заметил следы ожогов, несмотря на то, что я старался их скрыть. «Не заходи слишком далеко сам, Акио», — сказал он спокойно. «Некоторые вещи требуют наставника, или они могут навредить». Его слова были предупреждением. Он, вероятно, сталкивался с такими вещами. Но я не мог остановиться. Эта техника была слишком важна. Я продолжал. Попытка за попыткой. Неудача за неудачей. Треск, искры, боль, разочарование, но и упрямство. Я разберусь, я найду способ, я освою эту технику, она станет моей, она станет еще одним инструментом в моем арсенале убийцы. Прошло еще время, недели, месяцы. Рутина тренировок с Рюгой и Академией, хотя я там больше не учился, тренировочные полигоны Академии иногда использовались, или мы спарринговали с другими шиноби, продолжалось. Мои навыки росли, я становился все более опасным с Хиромикареем. Мои базовые техники воды стали надежными, но чадари. Чадари оставалось искрящимся, трещащим, болезненным провалом. Я мог собрать чакру, мог придать ей свойства молнии, но придать ей форму — это была стена. Стена, которую я не мог пробить. Голос внутри теперь звучал с примесью усталости. Почему? Что упускаем? Я не сдавался. Каждый свободный момент — попытка. Каждая неудача – анализ. Я понимал концепцию, видел ее в своем уме, но перенести ее в реальность было невозможно. Глава 26. Электрический двойник. Рутина тренировок с Рюгой Кабурой-сенсеем продолжалась, монотонная и безжалостная. Тайдзюцу, киндзюцу с Хиромикареем, контроль чакры. Каждый день мы оттачивали инструменты моего становления. Я чувствовал, как становлюсь быстрее, точнее, смертоноснее. Попытки освоить чадари были временно отложены, стена оказалась слишком высокой для лобового штурма, требовался другой подход, возможно, большее понимание манипуляций формой. Но аналитический зуд не утихал, он постоянно искал новые пути развития, новые техники, которые могли бы дать преимущество. Однажды, во время короткого перерыва между сериями спаррингов, мой разум вернулся к хранилищу знания из прошлой жизни. Я перебирал техники, которые могли бы быть полезны. Требования. Использовать мои стихии, молния, вода, быть эффективными при относительно низком объеме чакры, компенсируя контролем, и давать тактическое преимущество. И тут я вспомнил. Техника клона из молнии. Яркая вспышка молнии, принимающая форму пользователя. При прикосновении, мощный электрический разряд, парализующий противника. Не основной атакующий дзюцу, как чадари, но невероятно полезное. Создание отвлекающих маневров, ловушек, возможность приблизиться к противнику, парализовать его и добить. Анализ. Техника клонирования. В Академии нас учили техники клонирования, буншин, но это были иллюзорные клоны, не имеющие физической формы, только отвлекающее внимание. А техника клона из молнии – это элементарный клон. Он физически существует, но состоит из стихии. И тут пришла мысль. Рюга Сенсей, мастер воды. В Киригакуре широко распространены техники клонов из воды, Суйтан Буншин. Это тоже элементарные клоны, созданные из стихии. Принцип может быть схожим. Создание клона из воды и создание клона из молнии. Возможно, фундаментальные шаги по формированию клона из элементальной чакры имеют общие черты. Если Рюга Сенсей знает принципы Суйтан Буншин, он может понять, как работает элементарное клонирование, и подсказать мне, как применить это к молнии. Это был не тот слепой эксперимент, как с Чидари. Здесь был логический мост. У меня был наставник, который владел схожими техниками. Это был повод спросить. Я подошел к Рюге Сенсею, который сидел у ручья, вытирая свои клинки после спарринга. Он поднял голову, его взгляд был спокойным, ожидающим. «Рюга Сенсей», — начал я, стараясь сформулировать свой вопрос четко и прагматично, как он учил. Я размышлял о техниках клонирования. Он кивнул, приглашая продолжить. «Академия учит базовому Буншину. Полезно для отвлечения. Да, но есть и другие. Элементарные клоны», — сказал я. «Я знаю о технике клона из воды. Суйтан Буншин». Я посмотрел на ручей, потом на него. «Вы владеете этой техникой, Сенсей?» Рюга кивнул. «Конечно. Основа для многих шиноби воды. И очень полезная техника в бою. Почему спрашиваешь?» «Мои стихии, вода и молния», — напомнил я. «Я много экспериментирую с молнией. И я подумал о технике клона из молнии. Технике, которая может парализовать противника при касании». Рюга Сенсей прищурился. Это было что-то новое для него. Видимо, техника клона из молнии не была широко известна в Киригакуре, или не преподавалась открыто. «Клон из молнии», — тихо повторил он. «Интересная концепция, опасная, и для пользователя тоже. Молния нестабильна, но принцип создания элементарного клона», — продолжил я, пытаясь донести свою идею. «Может быть, он схож с принципом создания клона из воды, манипуляция стихии с помощью чакры, придание ей формы, может быть, основы одинаковы, даже если стихия разная». Рюга Кабура отложил клинки. Его взгляд стал полностью сосредоточенным на мне. Он видел не просто любопытство ребенка, он видел анализ и потенциал. «Ты прав, Акио», — сказал он. Его тон стал серьезным. «В фундаментальном смысле, создание элементарного клона — это манипуляция формой чакры, приданной элементу, будь то вода или молния». Он нахмурился. «Но разница между водой и молнией колоссальная. Вода податлива, ее форма стабильна. Молния хаотична, ее энергия трудно поддается контролю, и придать ей стабильную форму – это невероятно сложно и опасно». Он говорил о той самой проблеме с формой, с которой я столкнулся при попытках освоить Чидари. Но теперь, с объяснением от мастера, Суйтан Буншин требует высокого контроля над водой, а клон из молнии, он покачал головой, это будет требовать невероятного контроля над молнией, идеального понимания, как стабилизировать эту энергию и поддерживать ее форму. Любая ошибка, и клон взорвется, или ударит током тебя самого, или просто рассеется. Но возможно ли это, теоретически, спросил я. Рюга Сенсей смотрел на меня, его взгляд был проницательным. Он видел решимость, и понимал логику, полезная техника для моего арсенала молнии. Теоретически возможно, сказал он. Я никогда не видел такого клона, но концепция логична. Он вздохнул. «Хорошо, Акио, я не могу научить тебя самой технике клона из молнии, я не специалист по молнии, но я могу научить тебя принципам создания элементарного клона на примере воды и дать тебе упражнения, которые помогут улучшить твой контроль над формой молнии. Это будет долгий путь, намного сложнее, чем Суйтан Буншин». Внутри удовлетворение, неполное, но это был шаг вперед. Я получил не готовое решение, но направление и помощь наставника. «Спасибо, Рюга Сенсей», — искренне поблагодарил я. Следующие дни добавили в мою рутину новую серию упражнений. Рюга Сенсей начал учить меня принципам Суйтан Буншин, как концентрировать чакру воды, как придавать ей форму, как поддерживать ее. Это было сложно, но мой контроль чакры был высок, и параллельно упражнения для контроля молнии, направленные именно на придание ей стабильной формы, на сдерживание ее хаотической энергии. Это было изнурительно и болезненно. Малейшая ошибка, и по руке проходил разряд. Я понимал, что клон из молнии – это техника очень высокого уровня. Намного выше, чем Чидари, которая требовала формы, но не требовало поддерживать эту форму как самостоятельное существо. Но теперь у меня было направление и помощь, и я был готов к борьбе. Тренировки, эксперименты, анализ, мой путь становления продолжался. Война где-то гремела, но здесь, на полигоне мечников, я выковывал оружие, самого себя, и мой арсенал пополнялся новыми, пусть пока только теоретическими, инструментами. Цена бесстрашия требовала постоянного преодоления себя, и я был готов платить эту цену, шаг за шагом, эксперимент за экспериментом. Глава 27. Проникнуть в страну огня. Воздух в Киригакуре стал плотным, насыщенным запахом страха, пороха и влажной земли. Война, слово, которое теперь было на устах каждого, в глазах каждого. Сигнал, пронзивший деревню, стал началом новой эры, эры крови и потерь. Улицы, еще недавно наполненные хаосом, теперь опустели, кто-то ушел на фронт, кто-то спрятался в убежищах. Остались только шиноби, передвигающиеся с мрачной целеустремленностью. Меня и остальных мечников вызвали к Мизукаге сразу после возвращения с миссии по клану Кагуя и короткого периода восстановления. Усталость еще чувствовалась в мышцах, но она была заглушена адреналином и ощущением приближения чего-то большего. Кабинет Мизукаге был центром этой новой реальности. Здесь не было места паники, только холодный расчет. Все 8 мечников тумана были в сборе: Джуза, Кушимару, Джинин, Фугуки, Райга, Игарашибакуфу, Рюга и я. Мы стояли, наши легендарные клинки покоились в ножнах, но их присутствие ощущалось, готовые вырваться в любой момент. Ауры 8 сильнейших, на данный момент, убийц Киригакури сливались в единое, подавляющее поле силы. Мизукаге сидел за столом, его лицо оставалось в тени капюшона, но чувствовалось, что он наблюдает за нами. Он – вершина власти, принимающая решения, которые изменят мир. «Добро пожаловать, мечники», – начал он, его голос был ровным, лишенным эмоций, как всегда, когда речь шла о войне или смерти. «Ваша миссия по клану Кагуя выполнена успешно. Все 59 воинов уничтожены. Ценные кадры захвачены. Я ощутил легкую вибрацию в Хиромикарии на своем поясе. Он словно отзывался на слова о завершенной задаче, о пролитой крови. Однако, сейчас не время для отдыха», – продолжил Мизукаге, переходя сразу к делу. «Война набирает обороты. Наши разведывательные донесения с фронтов поступают непрерывно». Он взял свиток, развернул его. «Ситуация сложная». Он начал говорить о фронтах, о столкновениях с другими великими деревнями. «Коноха, они всячески отбиваются на всех направлениях», – говорил Мизукаге, и в его голосе, несмотря на холодность, прозвучала доля уважения к противнику. «У них меньше шиноби, чем, скажем, у камня или облака, но они берут качеством. У них много сильных, талантливых бойцов». Он начал перечислять имена, которые были знакомы мне из прошлой жизни, но для мечников тумана были именами врагов, легенд, целей. Их третий Хокаге, профессор, мастер тысяч дзюцу, один из сильнейших шиноби своего поколения. Его ученики, три саннина, Джирая, Цунади и Орочимару. Каждый из них, сила, с которой нужно считаться, могут переломить ход битвы. Хатаки Сакума, белый клык Конохи. Разведчики говорят, он сильнейший после самого Хокаге. Некоторые считают, что даже превосходит саннинов по боевой эффективности в определенных ситуациях. Мизукаге сделал паузу. Наша агентура в стране ветра докладывает, что Цунада жути страшится его. Его одного достаточно, чтобы заставить отступить отряды. Мечники слушали, их лица были сосредоточены. Имена врагов, уровень угрозы, и у них восходит новая звезда, продолжил Мизукаге, и в его голосе появилась нотка, которую можно было бы назвать осторожностью. Минато Намикадзе, желтая молния Конохи. Говорят, он быстрейший ниндзя в мире. Наши разведчики в стране земли передали шокирующее донесение. Месяц назад Минато Намикадзе уничтожил армию камня численностью в 1000 человек, одним ударом на мосту. Услышав имя Минато и цифру 1000, даже лица мечников стали чуть более напряженными. 1000 шиноби одним человеком. Это была сила, которую нельзя игнорировать. Я стоял среди них, слушая доклад Мизукаге. Слова, которые он произносил, были как ключи. Ключи к грядущему хаосу. Мост Канаби. 1000 шиноби камня. Минато Намикадзе. Это все сходилось. Мост Канаби. В моей голове вспыхнул образ из аниме. Битва. Команда Минато. Какаши Обито, Рин. Смерть Обито. Спасение его Мадарой. Промывка мозгов. Начало цепи событий, которая приведет к гибели этого Мизукаге. К тому, что четвертый Мизукаге, Ягура, станет марионеткой Обито. К еще большему погружению Киригакури во мрак и изоляцию. Это было оно, переломный момент, он приближался, с каждым днем, возможно, даже с каждым часом. События, которые изменят не только Коноху или Камень, но и мою деревню, мой дом, сделают его таким, каким я его помнил из аниме, мрачным, изолированным, полным внутренних конфликтов. Ух, внутри разлилось жаркое, темное предвкушение, новый хаос, масштабный, всемирный, смерть, много смерти, не просто миссия, целые фронты, залитые кровью, и в этом хаосе мой шанс, мой путь к абсолютной силе и свободе, это все начинается сейчас, события канона они на пороге, голос Мизукаге вернул меня к реальности кабинета, наши планы учитывают силу противника, и их слабости, как я уже говорил, другие деревни нацелены на Коноху, их силы стягиваются к фронтам, их тылы ослаблены, он обвел взглядом мечников, его решение было ясным, безжалостным, идеально соответствующим стратегии нападения Киригакури, вы не пойдете на фронт напрямую, ваша задача ударить там, где нас не ждут, Мизукаге поднялся из-за стола, я сам выдвигаюсь на фронт против Коноху, возглавлю основные силы. Его взгляд остановился на каждом из нас, а ваш приказ проникнуть в страну огня, момент истины, проникновение на территорию самой мощной деревни соперника в начале войны, ваша цель, устроить там хаос, продолжил Мизукаге, его голос был жестким, не вступать в затяжные бои с регулярными войсками, ваша задача, диверсии, уничтожение инфраструктуры, ликвидация важных лиц, не Хокаге или Саннинов, цели будут указаны дополнительно. Посеять страх, заставить Коноху оттягивать силы с фронтов для защиты собственной территории. Он посмотрел на нас. Вы – идеальный инструмент для этой цели. Ваша сила, скрытность, способность к уничтожению. Вы способны нанести урон, который регулярная армия не сможет. Мечники слушали молча, их лица выражали лишь согласие и готовность. Это была их стихия. Удар истине, уничтожение, хаос, приказ, который идеально подходил их навыкам и их природе. Я чувствовал их готовность, и свою. «Вы получите все необходимые сведения и ресурсы для миссии», — сказал Мизукаге. «Карты, информация о целях, каналы связи». Он посмотрел на нас в последний раз. «Вы — главное наступательное оружие тумана. Не подведите меня». Мы все кивнули в ответ, единым, мрачным движением. «Приказ принят. Задача понятна». Выходя из кабинета Мизукаге, я шел среди остальных мечников. Их ауры казались еще более сильными, более нацеленными на действие. Мы были инструментом, и нас собирались использовать по назначению, прямо в сердце вражеской территории. Рядом шел Рюга Сенси, его лицо было спокойным, но в глазах горел огонек готовности. Джузе Бива усмехался, мрачно, предвкушающе. Остальные выглядели так же. Страна огня, хаос, диверсии, ликвидация, миссия, которая могла привести нас прямо в эпицентр канонных событий. Прямо туда, где желтая молния уничтожает армию камня, где Какаши получает Шаринган, где Обито погибает. Мое сердце колотилось от предвкушения. Я не просто смотрел об этом, я не просто вспоминал. Я собирался оказаться там, возможно, стать свидетелем, возможно, повлиять. Война, хаос, шанс. Цена бесстрашия требовала быть готовым действовать, и я был готов проникнуть в самое сердце врага, чтобы этот хаос начался. Глава 28. В сердце огненной страны. Дни после ухода Акио на миссию тянулись для Кагетера и Юмы бесконечно. Дом казался пустым, несмотря на присутствие друг друга. Атмосфера была тяжелой, пропитанной невысказанными страхами и болью, которая не утихала. Они знали, что их сын отправился не просто на задание, а на свою первую миссию в условиях войны, в составе отряда, чье имя вызывало страх и восхищение, 7-8 мечников тумана. Юми часто сидела у окна, вглядываясь в туман, ее руки были сложены на коленях. Тревога за Акио стала ее постоянным спутником, усиливаясь с каждым прошедшим днем. Она вспоминала его уход, спокойное лицо, твердый взгляд, слова о миссии, о долгой отлучке. В этом не было детской наивности, была лишь холодная решимость, которая пугала ее до глубины души. Он стал таким сильным, тихо говорила она Кагетери однажды вечером, когда они сидели за ужином, который едва трогали, таким не похожим на ребенка. Кагетера вздыхал, он понимал, его сын действительно стал сильным, даже превзошел его. Статус мечника, это была гордость, неоспоримая, но цена была слишком высока. Детали миссии по клану Кагуя, рассказанные Чоунинами в баре, стояли у него перед глазами. Жестокость, безжалостность, хладнокровие ребенка, убивающего без колебаний. Он сын Киригакури, Юмы, отвечал Кагетера, стараясь придать голосу твердость, которая, он знал, звучала фальшиво даже для него самого. И он, мечник, их учит быть такими, выживать, устранять. Он пытался убедить ее, что это просто результат тренировок, системы, но в глубине души он знал, что в Акио было что-то другое, что-то, что приветствовало эту тьму. Но убивать так много своих же товарищей на экзамене крестьян, голос Юмы срывался. Их сын он стал убийцей, Кагетера, он выжил. Кагетера повышал голос, хватаясь за этот факт, как за спасательный круг. Он жив, это главное, в этом мире это главное, Юмы. А душа, тихо спрашивала она, и этот вопрос вис в воздухе, как тяжелый удушающий туман. Они говорили о его характере, о спокойствии, о сосредоточенности, о его умении скрывать свои истинные мысли, о его успехах, о быстром освоении техник, о признании учителей, о том, как сам Мизукаге отметил его. Гордость боролась с болью, любовь со страхом. Они любили своего сына, но боялись того, кем он стал. И каждый день, пока он был на миссии, был агония и ожидание, вернется ли, и если вернется, насколько еще изменившимся. Их дом стал крепостью печали, в которой они ждали вестей из мира, который забрал их ребенка и сделал его своим инструментом. Тем временем, далеко за пределами страны воды, 8 теней скользили через вражескую территорию. Мы пересекли границу страны огня под покровом ночи. Атмосфера изменилась мгновенно. Воздух стал суше, запах земли другим. И напряжение оно было иным. Не настороженность нашей деревни, а ощущение огромной, дремлющей силы. Мы проникли в сердце врага. Первые несколько дней пути по стране огня были изнурительными. Мы избегали основных дорог, населенных пунктов, патрулей. Передвигались через леса, поля, по руслам рек. Земля здесь казалась более ухоженной, более плодородной, чем в стране воды, подтверждение слов Мизукаге о ресурсах Канахи. Но под этой видимостью благополучия таилась опасность. Это была вражеская территория, и каждый куст, каждое дерево могло скрывать угрозу. Мы использовали все свои навыки скрытности. Подавление присутствия, бесшумное передвижение, чтение следов, маскировка. Рюга-сенсей руководил, его опыт был бесценен. Остальные мечники двигались с профессиональной эффективностью. Я шел, вглядываясь в темноту, вслушиваясь в звуки ночи, мой разум был постоянно настороже. Внутри – холодное сосредоточение. Голод был притуплен концентрацией на выживании и задаче. Через 4 дня пути вглубь страны огня, ранним утром 5-го дня, когда туман только начинал рассеиваться, мы услышали звуки. Недалеко, регулярные, шаги нескольких человек, приближаются. «Патруль», – тихо произнес Джуза, его голос был напряженным. 6 человек, Рюга-сенсей подал сигнал остановиться. Мы замерли в высокой траве у края леса. Патруль Канахи, в стандартной форме, двигаются строем, осматриваются. Их движения были профессиональными. Неопытные новички, чоунины, обнаружение. Это был риск. Если они успеют подать сигнал, наша миссия может быть под угрозой. Весь этот путь, на смарку. Решение было принято мгновенно. Не отступать, не прятаться. Устранить. Быстро и бесшумно, не дав им возможности послать предупреждение. 3 слева, 3 справа, коротко скомандовал Рюга. Никаких свидетелей, никаких сигналов. Мы атаковали из травы. Внезапно, 8 мечников тумана, обрушившихся на 6 человек. Бой был быстрым, яростным, смертоносным. Шиноби Канахи отреагировали с профессионализмом, но их застали врасплох, и против них была элита. Я бросился на одного из патрульных, Хиромекари в руке. Он пытался выхватить кунай. Мой удар, режущий, через горло, чисто, быстро. Он рухнул, захлебываясь кровью. 1. Второй патрульный, увидев меня, попытался запустить дымовую шашку, стандартный сигнал тревоги. Нет, голос Рюги. Я бросился вперед. Хиромекари в форме 2 клинков. 1 клинок перерезал воздух, нацеливаясь на руку с шашкой. 2. Нанес удар в грудь. Патрульный вскрикнул. Его рука безвольно упала. Дымовая шашка покатилась по земле, неактивированная. Он рухнул. Остальные мечники действовали с той же безжалостной эффективностью. Джуза сокрушал своим кубики Рибача, не оставляя шансов. Кушимару пронзал Нуибари. Джинин дробил. Фугуки поглощал. Райга и Игорь Шибакуфу двигались как вспышки, оставляя за собой мертвые тела. Рюга с его парными клинками был вихрем смерти. 6 патрульных канахи. Никто не успел подать сигнал. Никто не выжил. Бой длился меньше минуты. Мы стояли посреди поляны, тяжело дыша. Земля была залита кровью. Тела лежали неподвижно. «Чисто», — сказал Рюга, осматривая место. «Сигнал не подан. Мы быстро обыскали тела, забрали свитки, оружие, все, что могло выдать их принадлежность или нашу атаку. Затем, скрыли тела, закопав их или спрятав в чаще леса, максимально уничтожив следы боя. Работа была методичной, без эмоций. Просто часть миссии. Снова в пути. Адреналин схлынул, оставив усталость. Но главное, наша незаметность сохранена. Мы прошли первый барьер. Через еще несколько дней пути, следуя по картам и используя свои навыки следопытов, мы увидели его. Город, огромный, расположенный в плодородной долине. Его стены были высокими, здания – величественными. Он выглядел богатым, очень богатым. Даже издалека было видно, что это место процветает. Поля вокруг были ухожены, дороги – ровные. Жизнь здесь, казалось, не была так сильно затронута войной, как в Киригакуре. Люди огня жили хорошо. Это был разительный контраст с мрачностью и лишениями нашей деревни. Подтверждение того, зачем Киригакури нацелилась на Канаху. Зачем нужна эта война? Ради ресурсов. Ради такого вот благополучия. Мы выбрали место для укрытия недалеко от города. Дождались наступления темноты. Приготовили маскировку. Простая гражданская одежда, скрывающая снаряжение. Подавили чакру, насколько это возможно. И под покровом ночи двинулись к воротам. Пройти мимо городской стражи, даже во время войны, было проще, чем мимо патрулей шиноби в поле. Несколько сонных охранников. Мы скользнули мимо них, как тени, используя скрытности базовые иллюзии, буншин для отвлечения внимания. И вот, мы внутри. Вражеская столица. Огромный, богатый город. Шум вечерней жизни, запахи еды, свет фонарей. Все это было непривычным после дней пути в дикой природе и миссии по аннигиляции. Мы нашли безопасное место, пустой склад где-то на окраине. Сбросили маскировку. Собрались вместе. Впереди лежала главная задача – устроить хаос. В самом сердце страны огня. Рюга Синси развернул карту города. Джуза усмехнулся, поглаживая кубики Рибача. Остальные мечники выглядели готовыми к действию. Я чувствовал, как голод возвращается с новой силой. Здесь было много целей, много возможностей. План следующий, начал Рюга, его голос был тихим, но твердым. Мы в городе. Охрана Дайми сильная, но они уязвимы. Он обвел нас взглядом. Начинаем с дезориентации. Удары по инфраструктуре. Каналы связи. Основные пути сообщения. Посеять панику. Заставить их нервничать. Он посмотрел на меня. У тебя хорошие навыки скрытности и работы в одиночку, Акио. И контроль чакры. Твоя стихия воды тоже пригодится. Он кивнул. Ты начнешь. Удары по точкам связи, по мелким патрулям в определенных районах. Создать ощущение, что враг везде, но его не поймать. Как тень в тумане. Мое сердце забилось быстрее. Первая фаза хаоса. С меня. Тень в сердце врага. Идеально. Остальные готовятся к более крупным целям, продолжил Рюга. Банки. Ключевые склады. Возможно, даже тренировочные базы Чоунинов или Джонинов. Но это позже. Сначала подготовительный этап, хаос. Он посмотрел на нас. Цель – заставить Канаху перебросить сюда максимум сил. С фронта. Обеспечить прорыв нашей армии. Я кивнул. План был ясен, жестокий, эффективный. И начинался он с меня. Мы были в сердце врага. Город спал, не подозревая, какая буря готовится разразиться в его стенах. А я предвкушал. Цена бесстрашия требовала действовать. И я был готов стать этой тенью в самом сердце страны огня, чтобы посеять там хаос и ужас. Глава 29. Первые аккорды хаоса. Город спал, окутанный мягким светом фонарей и приглушенными звуками ночной жизни. Огромный, раскинувшийся в плодородной долине, он дышал спокойствием и благополучием. Его прочные стены, широкие улицы, величественные здания, все говорили о силе и ресурсах страны огня, разительно контрастируя с суровой, мрачной реальностью Киригакури. Война казалась далекой для его жителей, убаюканных видимостью безопасности. Но в его сердце готовилась разразиться буря. Мы нашли убежище в заброшенном складе на окраине, временная база, откуда начинался наш план. 8 теней, собравшихся в пыльном помещении, сбрасывали маскировку. Легендарные мечи лежали на полу рядом с гражданской одеждой. Атмосфера была напряженной, но собранный. Первая фаза миссии, проникновение, завершена успешно. Теперь, фаза вторая, хаос. Рюга Кабурасинси развернул карту города, освещая ее маленьким, приглушенным фонарем. Лица мечников были сосредоточены. Первый этап, дезориентация и паника, тихо сказал Рюга. Не массовые убийства. Пока. Наша цель, создать ощущение, что враг уже внутри, но его нельзя поймать. Подорвать доверие к охране, заставить их нервничать. Он посмотрел на меня. Акио, ты начинаешь. Мое сердце сжалось от предвкушения. Моя роль, мой первый шаг в этой фазе хаоса. Твоя задача, удары по точкам связи, каналы сообщения, почтовые отделения, возможно, даже станции связи шиноби низкого уровня и мелкие патрули, которые можно убрать бесшумно, без поднятия тревоги. Создать эффект призрака. Рюга-сенси показал несколько точек на карте. Эти объекты находятся в разных районах города. Работаешь один. Максимальная скрытность. Никаких следов. Никаких свидетелей, которые смогут что-то рассказать. Я кивнул. Идеально. Задача полностью соответствовала моим навыкам. Скрытность. Контроль чакры. Бесшумное устранение. Работа в одиночку. Идеально соответствовала моей натуре. Действовать из тени. Наносить точечные удары, сеять страх. Остальные. Рюга обвел взглядом других мечников. Начинают сбор информации о более крупных целях. Банки, склады снабжения. Возможно, резиденции мелких лордов или чиновников. Готовиться к следующему этапу. План был утвержден. Мы действовали быстро. Проверка снаряжения. Последние наставления от Рюги. И затем, по одному, под покровом ночи, мы вышли из убежища. Я снова оказался на улицах города. Теперь, с конкретной целью. Ночь была темной, но городские фонари и свет из окон домов создавали достаточно освещения, чтобы ориентироваться. Шум вечерней жизни постепенно стихал, сменяясь более тихими, ночными звуками. Мое тело двигалось с отточенной эффективностью. Я использовал крыши, тени, узкие переулки. Шаги были бесшумными. Контроль чакры подавлял мое присутствие, делая меня почти невидимым для обычных чувств. Я был тенью среди теней. Город был огромным. Его богатство было видно везде, в качестве материалов, в размере зданий, в чистоте улиц. Люди жили хорошо, их жизнь не была пропитана постоянным страхом и нуждой, как в Киригакуре. Это богатство оно казалось неправильным. Оно было целью. Целью этой войны. И целью моей миссии – подорвать его, посеять хаос. Моей первой целью стало небольшое почтовое отделение. Не центральная станция, а один из районных узлов связи. Я приблизился незаметно, используя крыши и темные участки зданий. Охрана, пара обычных охранников, скучающих на посту. Не шиноби. Легкая цель. Я скользнул вниз, как тень. Быстро, бесшумно. Хиромекари остался на поясе. В таких случаях меч не нужен. Кунай в руке. Одно движение. Быстро, точно. Бесшумно, перерезать горло первому охраннику, прежде чем он успел среагировать. Второе движение, бросок куная во второго, целясь в голову или шею, чтобы он упал, не успев поднять тревогу. Два тела рухнули на землю почти одновременно, бесшумно, никаких криков, никакой тревоги. Я быстро обыскал их, забрал все, что могло быть ценным или выдать их принадлежность, и мою причастность. Затем, проник в отделение. Найти и уничтожить коммуникации, провода, передатчики, свитки с сообщениями, посеять хаос в потоке информации. Работа была методичной, никаких лишних эмоций, только выполнение задачи, разрушение оборудования, сжигание свитков с помощью тонкого потока чакры, оставить место выглядящим так, будто это дело рук кого-то, кто просто хотел помешать связи, а не мечника тумана. Один пункт выведен из строя. Внутри, холодное удовлетворение от эффективности. Голод он проснулся от запаха крови, но оставался под контролем. Это была только первая фаза. Я двигался к следующей цели. Точка связи. Похожая задача. Скрытное проникновение, нейтрализация охраны, если есть, разрушение оборудования. Я действовал быстро, чисто, не оставляя следов, которые могли бы привести обратно к нашему убежищу или остальным мечникам. Город спал, не подозревая, что по его венам пустили яд. Нарушение связи в одном районе, потом в другом. Исчезновение мелких патрулей, которые заметят только утром. Небольшие сбои в работе инфраструктуры. Ничего масштабного. Пока. Я выполнил несколько таких заданий за ночь. Работал один, к как тень, передвигался между целями, используя свой контроль чакры для подавления усталости и повышения выносливости. К рассвету я завершил свой список первоначальных задач, вернулся в убежище тем же путем, незаметно, без происшествий. Остальные мечники уже собирались, готовясь к более активным действиям. Первая фаза завершена, коротко доложил я Рюге-сенсею. Точки связи выведены из строя. Несколько мелких патрулей нейтрализованы. Следов нет. Рюга кивнул. Его взгляд был оценивающим. Хорошо, Акио, ты справился. Он посмотрел на карту города. Теперь они начнут замечать. Начнут нервничать. Его губы изогнулись в улыбке. Пришло время для следующего этапа. Время для настоящей паники. Мое сердце сжалось от предвкушения. Следующий этап. Более масштабные цели. Возможность использовать хиромекари в полную силу, а не только для бесшумных устранений. Голод внутри он пел, готовый вырваться наружу. Мы были в сердце врага. Первые аккорды хаоса были сыграны. И теперь пришло время для симфонии разрушения. Глава 30. Цена вторжения. Завершив свою часть работы, посеяв семена дезориентации, нарушив связь и нейтрализовав первые мелкие звенья обороны, почувствовал, как город под ногами начинает оживать иначе. Крик сменился гулом, перешедшим в грохот. В воздухе запахло гарью, дымом и сильной чакрой. Источники множились, двигаясь с невероятной скоростью, направляясь к центру города. Сопротивление прибыло. Двигаясь по крышам, используя все свои навыки скрытности, направлялся туда, где ауры мечников сияли, как маяки в бушующем море хаоса, где им отвечали яркие вспышки вражеских техник. Прибыв в район ожесточенного боя, обнаружил улицу, превращенную в руины. Здания горели, их стены обваливались. В центре этого ада сражались Кушимарусну и Бари и Джининскобутовари против группы Шиноби Канахи, Джонинов и Чуунинов. Кушимару пронзал и связывал, Джинин крушил своей булавой. Эффективно действовали, но противник был силен и многочисленен. Даже им приходилось прилагать значительные усилия, чтобы пробить защиту и одолеть этих противников. Земля вокруг была залита кровью, и вражеской, и их собственной. Сзади крикнул кто-то из Шиноби Канахи, заметив мое приближение. Лицо его было суровым, а глаза полны решимости. Не дрогнул, видя мечника-ребенка. В бой бросился, не раздумывая. Хиромекари в руке. Цель – ближайший Джонин Канахи, тот самый, что крикнул. Пытался прийти на помощь своему товарищу, которого прижал Джинин. Атаковал с воздуха, спрыгнув с крыши. Хиромекари в форме двух клинков, нацеленных на противника. Джонин среагировал мгновенно, инстинкты его натренированы до предела. Поставил блок кунаями, усиленными чакрой. Звон стали, сильный, резкий. От удара по рукам прошла сильная вибрация, почти выбив мечи. Клинки не прошли сквозь защиту легко. Крепкий, силен был, не дал передышки. Оттолкнул меня, используя технику тайдзюцу. Мощный удар ногой в грудь. Успел подставить руку, усилив ее чакрой, но удар был мощным. Отбросило на несколько метров, с глухим стуком ударило спиной о стену разрушенного здания. Посыпалась штукатурка. Боль пронзила тело. Удар. Выдохнул, чуть с трудом. Ребра заныли. Попал. Сильный. Джонин бросился следом, не давая опомниться. Лицо его сосредоточено, безжалостно. Не был бездумным убийцей, как Кагуя. Был профессионалом. Целью его было нейтрализовать угрозу. Нацелился на захват, пытаясь сковать движение. Ушел от захвата, откатившись в сторону. Встал. Боль в спине и груди ныла, но адреналин глушил ее. Бой этот был другим. Схватка против сильного. Против мастера. Сосредоточился. Хиромекари в руке. Взгляд нацелен на противника. Джонин наступал осторожно, не бросался, очертя голову. Использовал дзюцу земли, создал шипастую стену, пытаясь ограничить движение. Использовал хиромекари в форме молота. Удар по каменной стене, сокрушающая мощь. Камень разбился, но удар был остановлен. Осколки разлетелись. Использовал момент, чтобы атаковать. Дзюцу огня. Поток пламени вырвался изо рта. Уклонился, но жар опалил лицо и руки. Продолжали сражаться. Улица превратилась в хаос. Разбитые камни, следы дзюцу, кровь, обломки зданий. Получал удары, не фатальные, но болезненные. Синяки от его тайдзюцу, от которых перехватывало дыхание. Порезы от его кунаев, перешел на них, когда подошел ближе. Жар от его огненных техник. Терпел боль и учился. Учился на его движениях, на его техниках, на его ошибках. Учился тому, как бороться с Джонином Канахи и получать удары, оставаясь на ногах. Внутри, не только голод, азарт, невероятный азарт от этого вызова, радость не от легкого убийства, а от преодоления, от того, что могу противостоять такому противнику, и холодная решимость победить, любой ценой, даже ценой боли. Голод был насыщен вызовом, требовал победы над достойным. Голос звучал тихо, напряженно. «Борис, преодолей, покажи, на что способен». Видел, как на другом конце улицы Джинин сокрушал защиту своего противника, его кабутовари наносил ужасающие удары. Видел вспышки молнии Кибарайги, слышал свист Ну и Барику Шимару. Остальные мечники тоже вели свои тяжелые бои против элиты Канахи. Остальные мечники тоже сражались с прибывающими силами. Мой бой с Джонином продолжался. Силен был, умел, но у него не было Хирамикарея, и у него не было моей решимости. Решимости закончить бой любой ценой, даже получая удары. Использовал Хирамикарей в форме двух клинков, окутанных водой. Движения стали непредсказуемыми, плавными. Джонин пытался блокировать, но клинки словно обтекали его защиту. Один удар, по руке, сбивая захват. Второй, по ноге, нацеливаясь на сухожилие. Вскрикнул от боли, стойка его пошатнулась. Момент, мой шанс, сократил дистанцию. Джонин попытался отпрыгнуть, создать дистанцию, но я был быстрее. Хирамикарей снова стал единым клинком, усиленным молнией до предела. Нацелен в сердце. Последний удар. Джонин попытался использовать замену тела, но он был ранен, замедлен болью и шоком. Мой удар был быстрее. Прошел сквозь его защиту. Клинок вошел в плоть. Кровь хлынула. Глаза Джонина расширились. В них отразилась агония. Рухнул, дергаясь в конвульсиях. Чакра его рассеивалась. Один. Стоял, тяжело дыша. Боль от полученных ударов пронзала тело. Ребра ныли при каждом вдохе. Рука дрожала от напряжения. Но победил. Снова. Против сильного противника. Внутри, не просто экстаз убийства слабых, глубокое, насыщенное удовлетворение. Преодолел, доказал, что могу бороться с такими и побеждать, даже получая удары. Голод был утолен масштабом схватки, а не только ее результатом. Голос звучал тихо, удовлетворенно. Силен, ты растешь, принимай боль, становись сильнее. Быстро обыскал тело Джонина, забрал свитки, оружие. Скрыл следы боя насколько возможно в этом хаосе. Хаос нарастал, город горел, звуки боев гремели повсюду. Мечники продвигались вперед, оставляя за собой след разрушения и мертвых тел элиты Канахи. Противник был силен, они давали бой, но мы были безжалостнее, эффективнее, и наши мечи были легендарными. Двинулся дальше, ища новую цель, нового противника, готов к следующей схватке, готов получить еще удары, готов нанести еще удары. Мой путь, путь крови и боли, и он вел меня в самое сердце врага. Цена бесстрашия требовала оказаться в самой гуще бури, и шел туда, оставляя позади тела и разрушения, становясь частью симфонии хаоса. Глава 31. 8 внутренних врат против 8 мечей тумана. Город горел. Хаос, посеянный нами, разросся до масштабов полномасштабного кошмара. Крики паники, вой сирен, грохот разрушающихся зданий и жар пожаров сливались в единую, ужасающую симфонию. Мы, 8 мечников тумана, двигались сквозь этот ад, оставляя за собой след разрушения и мертвых тел элиты Канахи. Первая волна сопротивления, Джонина и Чуунины, была подавлена нашей безжалостной эффективностью и мощью легендарных мечей. Но Канаха не сдавалась. С каждой минутой в город прибывало все больше шиноби. Источники чакры множились с пугающей скоростью. Они были более опытными, лучше скоординированными, чем первые отряды. Джонины, Такубецу Джонины и, возможно, даже Анбу, они стягивались к очагам хаоса. Их целью было локализовать угрозу, уничтожить нас. Сражались. Каждый из нас – машина для убийства, отточенная годами тренировок и кровавыми миссиями. Хирамикарей в моей руке пел, оставляя за собой кровавый след, но противников становилось все больше. Их техники становились все изощреннее, их атаки – плотнее. Получали удары, раны накапливались, даже легкие. Джузебива сокрушал своим кубикибача, но даже ему приходилось прилагать значительные усилия, чтобы пробить их защиту и выстоять под натиском. Рюга Кабурасинси руководил боем, его взгляд постоянно оценивал ситуацию, число противников, их ранг, наше состояние. Мы были сильны, очень сильны, могли бы продолжать сражаться, но Мизукаге приказал не просто сражаться, а устроить хаос в тылу врага и заставить Канаху оттянуть силы с фронта. Идти дальше вглубь города, к основной цели, Дайме, стало рискованно. Количество прибывающих шиноби-канахи превышало все разумные пределы для отряда из 8 человек, даже для мечников. Продолжать бой здесь означало бы истощить себя, получить тяжелые ранения, возможно, даже быть окруженными и уничтоженными, не выполнив главную стратегическую задачу. Рюга Сенсей принял решение, прагматичное, жестокое, но единственно верное с точки зрения миссии и выживания. Отходим. Голос Рюги прозвучал четко и властно, прорезая шум боя. Его взгляд обвел нас. Миссия не провалена. Хаос посеян. Они стянут силы сюда. Наша задача на этом этапе выполнена. Он посмотрел в сторону окраины города, откуда мы пришли. Отходим к границе. Максимально быстро. Сражаясь, если потребуется, но главное, выбраться. Не было споров, не было колебаний. Мы, мечники, мы подчиняемся приказам. И инстинкт выживания, отточенный годами, подсказывал, Рюга прав. Пришло время уходить. Начали отступление. Отрывались от боя, используя дзюцу, скорость, внезапность. Противники пытались преследовать. Бой не прекратился, он просто сменил форму. Теперь это было сражение в движении, арьергардные стычки, попытки прорваться сквозь вражеские заслоны на пути к окраине города. Оставляли за собой след из мертвых тел шиноби-канахи, но теперь каждая победа давалась сложнее, требовала больше усилий. Мне приходилось использовать хиромекари не только для атаки, но и для защиты, для прикрытия отступления. Получал удары, боль накапливалась, но двигался, следуя за товарищами. Наконец, вырвались из города, оставили позади крики, пламя, бой. Оказались снова в относительном спокойствии дикой природы страны огня. Двигались быстро, уходя от возможного преследования. Атмосфера оставалась напряженной, нас могли выслеживать. Шли несколько часов. Туман начал рассеиваться с приближением рассвета. Мы двигались по лесной тропе, уходя все дальше от города. И вдруг, увидели их, недалеко. Отряд канахи, 4 человека, вышли из-за деревьев, двигаясь по тропе. Трое из них, генины, в стандартной экипировке, но с лицами, уже познавшими некоторую суровость. И во главе, Джонин Сенсей. В его глазах читались опыт и настороженность. Столкновение взглядов, мгновенное взаимное опознание. Наше появление здесь, в тылу врага, стало для них шоком. Лицо Джонина Сенсея напряглось. Его взгляд метнулся к нашим протекторам, к нашим мечам. Узнавание, ужас. В его глазах промелькнул страх, не за себя, а за генинов, стоящих за его спиной. Понял, кто перед ним. 8 мечников тумана. Враг, которого они ждали на фронте, оказался здесь. «Стой!» — выкрикнул Джонин Сенсей. Его голос был напряжен, мгновенно занял защитную стойку перед своими учениками. «Вы, мечники тумана, как вы?» Несколько мечников усмехнулись. Джузе Бива шагнул вперед, его кубик Ибача зловеще сверкнул. В глазах его горела жажда битвы, заглушающая усталость от боев в городе. «Сенсей», – прошептал один из генинов за спиной Джонина. Страх сковал их, видели лица мечников, их ауры, чувствовали, что перед ними сама смерть. Среди генинов увидел его, мальчика в зеленом обтягивающем костюме, с густыми бровями и прической горшок. Его лицо, еще мгновение назад просто удивленное, теперь исказилось от ужаса. Майта Гай, мой разум, тренированный годами анализировать информацию из прошлой жизни, сработал мгновенно. Майта Гай, сверстник, генин, его отец. Майта Дай, вечный генин, но пользователь 8 врат режим смерти. Сила, которая может многократно превзойти силу Каге, сила, которой боялся даже Мадара в режиме мудреца 6 путей, 5 минут абсолютной мощи ценой собственной жизни, и он отец Гая, он придет, если Гай в опасности. Холод пронзил меня, не от тумана, это был страх, чистый, первобытный страх за свою жизнь. Нам конец, 8 врат против нас, я убийца, но не самоубийца. Столкнуться с силой 8 врат в лоб, это верная смерть, для всех нас. Попытался подать сигнал, предупредить, сказать Рюге, Джуза, бежим, сейчас же, но слова застряли в горле, медлил, не успел.